Ты отчаянно ищешь щелку, прореху, хоть дырочку. Ты беззвучно воешь по пригоршне воздуха, драгоценному, единственному, хотя бы краденному глотку, и ты смертельно боишься его, потому что неведомая данность снаружи твоей, отсеченной от всего сущего каталажки, вполне может оказаться еще кошмарней, еще глуше, чем, в общем-то, уже обжитой кошмар единоутробной твоей темницы. Но внутри ее тебя все равно душит страх. И ты колотишься, ты продолжаешь бросаться на стены твоей, по большому счету, гуманной камеры, дальновидно обшитой чем-то мягким, звукоизолирующим, стерильным. И сердце твое, безо всякого смысла, кроме смысла предвечного страха, колотится, как сумасшедшее внутри твоей телесной ловушки. И кровь, запертая внутри сердца, колотится о глухие его уступы и стенки сосудистых коридоров. Ты мечешься, как подстреленный, приличненько улыбаясь, тишком истекая кровью, послушно погибая в пристойности общепринятых рамок, истаивая, иссякая, кончаясь без жалоб и слез, бессловесно, беззвучно, в бессмыслице скорбного безверия. Ты снова и снова меришь шагами свое вакуумное пространство, где пространства, в общем-то, нет. Но ты продолжаешь мерить этот скупой, жестко лимитированный предел, вмиг обегая по кругу, за кругом круг, пол, стену, потолок, стену, пол, стену, потолок, стену, пол, за кругом круг, сбиваясь со счета, теряя счет этим кругам, шагам, единицам времени и восемь углов твоей глухой кубической клетки сливаются в безостановочную, нещадную круговерть сокрушающего разум вращения. И смертная тошнота, заполняя тебя до предела, удушает напором мозг твой и душу. И я знаю, что ты никогда не позволил бы мне войти в твой пожизненный бункер, в твою мертвую капсулу, даже если бы мне снаружи, ценой собственной жизни, удалось пробить для тебя спасительный выход. И значит, мне позволено только стоять по ту сторону стены, стоять так всю жизнь до конца, гладя и осязая стену, но пока у нас еще есть с тобой нечто неотменимо общее, неотъемлемо кровное, то есть краткое наше земное время, мне надо успеть сказать тебе, чтобы ты знал. Не бойся. Не надо бояться. Я не слабее этой стены. И я горжусь моим назначением, моим личным шансом ей противостоять. Противостоять, несмотря ни на что, и полностью сознавая обреченность на поражение, все равно стоять не насмерть, а на жизнь. Конечно, стена дана нам в устрашение, в назидание, в наказание, может быть, на вечную муку.